Жерар де Нерваль. Веселость. Глоток морейского. Ей-ей, ты мне милей, чем Аржантей. Нет надо мной сильней, владыки. Пусть сорентинское одно, здесь пили римляне вино. Их вкусы, право, были дики. Нет обольстительней вина, чем ты. В тебе растворена божественная кровь дриады. И капли, повторив сто крат, граненые кромки, цвет и склад, к ней привораживают взгляды. Ты исцеляешь летним днем, когда знатней тебя, вином напившись, мучаюсь с похмелья. Твой терпкий, твой отрадный вкус меня бодрит, едва проснусь и покидаю вмиг постелья. И вот уже с утра хмельной топчу неверную ногой тропу, к тебе летит порыв мой. Жаль, под рукою нет решле, чтобы строфу навеселе закончить каламбурной рифмой. Песня о Гане Исландце. Как только луч, блеснув на склонах, угас, и стихло все в долинах сонных, у нас ни шагу дали безрассудный, плутающий во мгле полян. Ты слышишь рык в глуши безлюдной, родившись, рвется сквозь туман. Там Ган, там Ган, там Ган, исландец, исландец Ган. Мертва в его груди соженной душа, его глаза горят гиенной, дыша. Там, в глубине пещеры дикой, над жертвою склоняет стан, дрожат ярости великой, рыданьями и кровью пьян. Там Ган, там Ган, там Ган, исландец, исландец Ган. На празднике порою пляску прервет, и пред толпою, сбросив маску, встает чудовище, стеная дико, он в круг врывается, незван, от хищных глаз его и крика, там каждый страхом обуян. Там Ган, там Ган, там Ган, исландец, исландец Ган. Бабочки. Вы о чем зимой привратной вспоминаете с тоской? Я о розе ароматной, я о зелени лесной, я о солнечных равнинах, о колосьях золотых, я о песнях соловьиных, я о бабочках моих. Бабочка, цветок без стебля, что колебля воздух, от сачка летит, и в природе безграничной, гармонично, птиц и травы единит. Ясным летом в лес высокий, одинокий, я вхожу, на покров травы широкий, опускаюсь и гляжу, как друг дружку догоняя, надо мной с восхода дня вьются бабочки, пленяя, как поэзия меня. Вот лесной сатир проворный, желто-черный, вот я вижу под кустом шелковистую пестрянку, с позаранку россыпь искр на голубом. Кто сравнится с адмиралом? Он как ласточка парит, а крыло с лампасом алым, черным бархатом горит. Боже, вспыхнула огневка, но волшебней этих див перламутровка, плутовка пролетает, всех затмив. Ярким шелком засияло, опахало, плащ распахнут, а под ним платьице с ажурной строчкой, с оторочкой, позументом золотым, а наряд на махаонах, он как зебра полосат, траурницы в похоронных одеяниях летят, совка с голубянкой синий, аргус, точно мертвый лист, а за ним дневной павлиний, глаз, как пламя, золотист. Чу шуршание педенец, шумных пленниц, вечереющих полей, и, взлетев, порхает бражник, верный стражник полумрака и теней. Розовый глазок на сером, вот ночной павлиний глаз, тень теней, родня химерам, пролетает поздний час. Тонкопряд в ночи парящий, в зелень прячущий наряд, а еще зимой не спящий, бархатистый шелкопряд. Вот с расчерченной на спинке, посрединке, белой мертвой головой, черный бражник, с кем бояться, повстречаться, поселянки под луной. Не люблю, педенец, этих мрачных гостей на земле, Всюду можно углядеть их до полуночи во мгле. Ну а вы, кого люблю я, гостьи солнечного дня, вы порхаете, чаруя, как поэзия меня. Горе вам, кого люблю я, кто, чаруя, красотой летит в простор. Миг, и вот наряд воздушный, равнодушный, палец с ваших крыльев стер, и плененная игрою, та, что так юна, нежна, вам сердца пронзит иглою, удивления полна. Ноготок ее усердный в ваши лапки рвет подряд, и в конвульсии предсмертной ваши усики дрожат.